Глава 31. Рустам. Ясю замечаю еще до того, как успеваю свернуть к парковке. Стоит, обхватив свои плечи, неподалеку от входа в заведение. Уже собираюсь узнать, какие черти ее сюда притащили. Но неожиданно для себя замечаю, что она дрожит. Трусится вся. Пометуя день и события, предшествующие нашей встрече, предположить могу разное. В том числе самый хуевый вариант. По-другому, сука, и не сказать. Стараюсь держать себя в руках, не хотелось бы ее напугать еще сильнее. Но выходит с трудом. Злюсь, не веря в то, что она не понимает, какой эффект производит на мужиков. А учитывая отсутствие тормозов у малолеток и ее однокурсников, осекаю себя. Какого черта завелся? Резко ударив по тормозам, останавливаюсь аккуратно против нее. И, выскочив из машины, заталкиваю девчонку на переднее сиденье. Она и пискнуть не успевает. Хорошо отдохнула. Спрашиваю грубо и тут же жалею, потому что замечаю слезы в растерянных глазах. Тебя кто-то обидел? Она медлит с ответом, а я в попытке успокоиться делаю глубокий вдох. И только сейчас ощущаю, как сильно от нее несет алкоголем. Точно бедовая. Сиди здесь. Рустам, нет. Не успеваю захлопнуть дверь, как она хватает меня за руку. С координацией полный порядок. Значит, не так уж и много пила. Никто не обидел. Вздыхает горестно. Только облили коктейлем. Я насквозь промокла. Переводит взгляд на свои голые ноги. Час от часу не легче. Я уже и забыл, когда меня так цепко в тонусе держали. Не спрашивая ее разрешения, наклоняюсь. И, забравшись рукой под пальто, ощупываю ткань платья. Не врет. Можно выжимать. Пиздец, что в голове? Ты о чем думала, когда так на улицу выперлась? Взрываюсь. Я был уверен, что она умнее моей дочери. Походу, ошибся. Одного поля ягоды. Ищут приключения на своей заднице именно там, где точно их можно найти. Перегнул. Ясмина смотрит на меня шокированно, только ртом воздух хватает. Переодевайся. Не поедешь ты в мокром. Сняв пиджак, бросаю ей на колени. Громко хлопнув дверью, быстро огибаю капот и занимаю водительское место. Стоит ли удивляться тому, что она даже не шелохнулась? Я что тебе сказал сделать? Касаюсь датчика климат-контроля, настраиваю температуру. Ясмина, живее. Я не буду при тебе раздеваться. У нее наконец-то прорезается голос. Но, как назло, не по делу. Мне самому тебя раздеть? Нет, тут люди ходят. Кивает на лобовое стекло. Минута уходит на то, чтобы перепарковаться. Теперь ее точно не видно. Я жду. Произношу строго, но все же умеряю свой пыл. И есть у меня стороны, знать о которых ей не обязательно. Ты только не смотри на меня. Усмехаюсь. Что я там не видел? Ах да, она же тот вечер почти что не помнит. В шоке была. Одной рукой, держась за руль, откидываюсь в кресле. Пальцами второй сжимаю переносицу. Как до нее донести, что нужно быть аккуратнее и компанию для себя выбирать тщательнее? Возня, тихий шелест одежды и ее тяжелые вздохи заставляют шерсть дыбом встать. Реагирую на нее, как 16-летний пацан. Злюсь, но ничего не могу поделать с собой. Есть вариант, что, трахнув ее, смогу избавиться от навязчивых мыслей. Но так я опять же не хочу. Замкнутый круг, мать его. Отвернувшись локтем, опираюсь на панель двери. Но случайно замечаю в стекле силуэт. Меня коротит. Резко разворачиваюсь всем корпусом и впиваюсь в нее взглядом. Ясмина застывает, чуть позже спохватывается. И, перехватив полы пиджака, сводит их на груди. Я же просила тебя не смотреть. Сокрушается, чуть не плача. Надо бы как-то отреагировать, но я пялюсь на ее голые ноги, прикидывая, показалось мне или нет. Белье под платьем оказалось более чем вызывающее. Интерес. Хотя о чем это я? Ей можно запросто в мешковатой одежде ходить, и эффект будет тот же. Ты меня очень смущаешь. Она начинает ерзать на сиденье. Пытается накинуть поверх пиджака пальто, но, нервничая, запутывается в рукавах. Тряпка, та, что якобы платье, падает с колен ей под ноги. Пытаюсь сконцентрироваться на мелочах, потому что еще немного и окончательно потеряю контроль. Есть ли он еще у меня? Оставь. Произношу, когда Яся, ойкнув, пытается нащупать свое платье. Одного движения оказывается достаточно. На вдохе ее нежный запах проникает в сознание и бьет по рецепторам. Лучше сюда иди. Перетаскиваю ее, растерянную, к себе на колени. Хочется верить, что она понимает, что сейчас произойдет. Жар обволакивает с ног до головы. Кровь с бешеной скоростью несется по венам. Хочу ее так, что перед глазами яркие вспышки мелькают. Желание побыть с ней наедине, не беря поэтому с собой водителя, играет со мной злую шутку. Кладу руки на ее тонкую талию. Не сильно сжимаю. Яся не дышит. Замерла и смотрит на меня, забывая моргать. Пугаю. Выталкиваю из себя. Нет. Я весь вечер только о тебе думала. В итоге не выдержала и сбежала, не попрощавшись. Шепчет едва слышно. В тусклом свете салона ее глаза лихорадочно сверкают. Пиздец, какая красивая. Реально нет слов. Наклонившись, целую ее. Получается достаточно грубо. Наказываю ее за ту слабость, что чувствую в себе, находясь рядом с ней. Раздражает и в то же время заводит. Мир вокруг тускнеет, когда она принимается ерзать. Обхватываю крепче и прижимаю к себе. Стояк уже каменный, и она это чувствует. Стонет с надрывом мне в рот. Готов выпасть из реальности и утащить ее за собой. В какой-то момент Яся замирает, а следом, вцепившись сильнее в мои плечи, откидывает голову назад. Судорожно тянет в себя воздух. Сказать, что вид открывается охуенный, ничего не сказать. Тоненькая шейка в полной доступности. Как только касаюсь руками теплой и мягкой кожи, она вздрагивает всем телом. Ее реакция отрезвляет немного. Девственница, напоминаю себе. Ясь, откидываюсь на сиденье, переводя дух. У тебя есть пара минут, чтобы подумать, куда мы поедем сейчас. Можешь сделать выбор сама, но в последний раз за этот вечер. Второй раз я уже не остановлюсь.